Сталин внимательно выслушал всех. В заключение обратился к Жукову. Что он нам может сказать? Георгий Константинович четко ответил. Ни в каком заговоре не участвую, и мне не в чем оправдываться. Он попросил разобраться, при каких обстоятельствах получено показание от Телегина и Новикова. По подсчету Георгия Константиновича, уже на 1 июня 1946 года в деле против него фигурировали 75 человек. Из них 74 ко времени этого заседания были уже арестованы и несколько месяцев находились под следствием. Последним в списке был я. В совершенно секретном приказе номер 009 от 9 июня 1946 года военный министр Сталин оповестил, Жуков где пытался группировать вокруг себя недовольных, провалившихся и отстраненных от работы военачальников и брал их под свою защиту, противопоставляя себя тем самым правительству и так далее. Еще Жуков виноват в приписывании себе разработки и проведении всех основных операций Великой Отечественной войны. В несвойственном военным документам мелочном и склочном духе утверждалось, что маршал Жуков не имел отношения к разгрому немцев под Сталинградом, ликвидации Корсунь-Шевченковской группы немецких войск. Да и Берлин не был бы окружен и взят в тот срок, в какой он был взят, без ударов фронтов Конева и Рокоссовского. В заключении приказа сообщалось, что Высший военный совет единодушно признал это поведение вредным и несовместимым с занимаемым им положением. Объявлялось, Жуков снят со своих постов и назначен командовать войсками Одесского военного округа. Как ни торжествовали ненавистники маршала, их предводители Берия, Жданов, Булганин, несомненно, Абакумов и другие, гадательно, были людьми тертыми и отлично понимали. Обвинения, добытые следователями, вздор, слова, вырванные под палкой. Фактов не было. Найти их значило отличиться в глазах старевшего Сталина со всеми вытекающими последствиями для личного благополучия. Вот если бы нашлись основания обвинить Жукова в мародерстве, растленные типы, они мысленно ставили себя на его место. Какие возможности обогатиться в суматохе краха Третьего Рейха? Не мог Жуков устоять перед этим. Только не дать опальному маршалу опомниться, нагрянуть к нему в момент сборов к отъезду в Одессу. Через несколько дней после памятного 1 июня чекисты вломились в квартиру Жукова. Они явились рано утром. Дверь открыла 17-летняя дочь Эра. Родители еще спали. Вооруженные до зубов, они прикрылись ордером и солдатом с автоматом, поставленным на посту у туалета, дабы обыскиваемые не спустили в канализацию вещественные доказательства. Жуков в кителе с тремя звездами Героя Советского Союза беспомощно смотрел на неслыханный разгром. Пришельцы похватали и унесли с собой в мешках то, что сочли ценным. Критерий, утопавший в роскоши семьи, среди изъятого дешевый фотоаппарат старшей дочери Эры и куклы младшей Эллы. Охота за жуковскими сокровищами превратилась в навязчивую идею партийно-чекистской мрази, все пытавшейся скомпрометировать нашего великого полководца. 22 августа 1946 года Булганин докладывает товарищу Сталину о том, что в таможне вблизи Ковеля задержано 7 вагонов с мебелью, принадлежащей маршалу Жукову. Место назначения — Одесса. Из описи следовало, что зловещий груз, увы, приобретенный Жуковым за наличный расчет на мебельной фабрике в Германии, обстановка для 7 комнат в городе и на даче, включая девичью и детскую комнаты, груз, разумеется, был задержан. Поражает не это, а тупость тех, кто спрятал документы, выбравших, видимо, самый убедительный, на их взгляд, способ подсчетов. Если 7 комнат, значит 7 железнодорожных вагонов. Не задумываясь, Булганин подмахнул бумагу. Тем страшнее. Перечисленная мебель вплоть до матрацев легко поместилась бы в одном вагоне. Но 7 вагонов. Звучало. Агентура МГБ распространила слухи о мифическом чемодане с бриллиантами, который де имел Жуков. Люди с чистыми руками и горячими сердцами основательно напутали. «Подготовил чемоданчик с бельем», — скажет о тех временах Жуков, «на случай заключения в тюрьму». Но охотники за бриллиантами, по-видимому, обратили в свою веру даже Сталина. Периодически все это выливалось в нешуточные приступы политического безумия. Один из них случился в самом начале 1948 года. Абакумов докладывает 10 января 1948 года Сталину. «В соответствии с вашим указанием, 5 января сего года на квартире Жукова в Москве был проведен негласный обыск. Задача заключалась в том, чтобы разыскать и изъять на квартире Жукова чемодан и шкатулку с золотом, бриллиантами и другими ценностями. По заключению работников, проводивших обыск, квартира Жукова производит впечатление, что изъято все, что может его скомпрометировать. Нет не только чемодана с ценностями, но отсутствуют какие бы то ни было письма, записи и так далее. В ночь с 8 на 9 января сего года был произведен негласный обыск на даче Жукова, находящейся в поселке Рублево под Москвой. Бред. Цена. В январе 1948 года первый инфаркт у Георгия Константиновича. Мы можем только гадать, какие гадости предъявлялись маршалу. О результатах провалившихся негласных обысков ни слова. Гадать по объяснению Жукова в ЦК ВКПБ товарищу Жданову Андрею Александровичу, датированному 12 января 1948 года. В конце 1947 года Жуков имел неосторожность рассказать своему адъютанту, подполковнику Семочкину, о содержании доноса Новикова. Адъютант арестовал МГБ. И в тюрьме он настрогал заявление на Жукова. Маршал довел себя непартийно, продал машину, набрал мануфактуры для шторы гордин для дачи. Дача-то была государственная и находилась в ведении и на балансе МГБ. Истратил 50 тысяч марок, полученных от Серова, набрал серебряных ложек, не желает подписываться на заем, заказал книгу о себе писателю Славину. И все в том же духе. Жуков по пунктам опроверг домыслы Семочкина. В негодовании назвал их ложной клеветой. Заверил, что никогда не был плохим слугою партии, родине и великому Сталину. Прошу оставить меня в партии. Я исправлю допущенные ошибки. Испив горечь унижения, Георгий Константинович прозорливо еще писал. «Семочкин клевещет на меня, рассчитывая на то, что он является вторым после Новикова свидетелем о якобы моих антисоветских взглядах и что ему наверняка поверят». История эта приключилась через полгода после злосчастного 1 июня 1946 года. Тощий компромат собрали на Жукова за этот немалый срок, трудившиеся, не покладая рук, мерзавцы из органов, если подполковник Семочкин был вторым, по оценке Жукова, клеветником после главного маршала. Итог провала очередного похода МГБ на Жукова 12 февраля 1948 года в старом штабном вагоне военных лет он отправился в Свердловск командовать войсками Уральского военного округа. Наверное, он тяжко размышлял о случившемся. Да, отбил еще один натиск клеветников. Вероятно, маршалу приходили в голову мысли о несовершенстве человеческой натуры, но он, кристально честный в словах и поступках, без сомнения не мог представить себе, что кампания очернения была далеко не случайной. То был отработанный чекистский прием перед неизбежным арестом предельно оклеветать жертву. Цель, когда за обреченным захлопнутся двери тюрьмы, то он останется в памяти на воле, как ничтожный, грязный человек. Изворотливый МГБ, опасаясь мстительного гнева Сталина, провал своей версии о Жукове-мародере, по-видимому, изобразило как самое веское доказательство того, что он заговорщик, живет где только зловещими замыслами, а остальное — деньги, вещи — его совершенно не интересуют. Наконец и подобрали ключ к загадочной душе маршала. Дело оставалось за малым — отыскать потребные доказательства. В тюрьмах томилось немало военных, иные из них знали Жукова, с них и начали. Увы, умнейших чекистов ожидали одни разочарования. По доносу политработников в конце 1946 года были смещены командующие войсками Приволжского военного округа генерал-полковник Гордов и его начальник штаба генерал-майор Рыбальченко. Оперативной техникой подслушали не только беседы прогнанных генералов, но и разговор Гордова с женой. Они ругали Сталина, и, что, наверное, привлекло цепкое внимание чекистов, Гордов упомянул Жукова вот в каком контексте. «Сейчас только расчищают тех, кто у Жукова был маломальски в доверии, их убивают, а Жукова год-два подержат, а потом тоже в кружку и все». Тут вопрос стоял так: или я должен сохраниться, или целая группа людей должна была скончаться, Шикин, Голиков и даже Булганин, потому что все это приторочили к Жукову. Значит, если нужно было восстановить Жукова, Гордова, тогда булганинщина, шикиновщина, голиковщина должны были пострадать. Упоминали знакомые все лица. Шикин, начальник главпура в 1946-1949 годах, в негативном плане, а Жуков — в позитивном. С солдатской прямолинейностью герой Советского Союза Гордов на всю жизнь сохранил навыки старшего унтер-офицера Первой мировой войны и недаром послужил прообразом генерала Горлова в пьесе Корнейчука «Фронт», прогремевший в 1942 году. Подверстали к этим двоим из Приволжского военного округа еще генерал-майора Кулика, разжалованного маршала Советского Союза. Также, по понятным причинам, недовольного Сталином, и всех троих в начале 1947 года в тюрьму. Едва ли добились чего-либо от старых солдат в отношении Жукова, хотя продержали их в заключении до конца лета 1950 года, когда состоялся суд. Их обвинили в намерении изменить родине, совершить теракты в групповой антисоветской деятельности. На суде все трое отказались от своих показаний на следствии. Рыбальченко: «Следователь довел меня до такого состояния, что я готов был подписать себе смертный приговор». Как в воду глядел. Всех приговорили к расстрелу. И на следующий день, 24 августа 1950 года, казнили. Но это никак не подвигало МГБ в деле заговорщика Жукова. В сентябре 1948 года был арестован герой Советского Союза генерал-лейтенант Крюков, в войну командир 2-го гвардейского кавкорпуса. Его заключили во внутреннюю тюрьму на Лубянке. В заявлении в ЦК КПСС 25 апреля 1953 года Крюков описал, как от него домогались ложных показаний против Жукова. началось с того, что на протяжении месяца я проводил бессонные ночи в кабинете следователя. Обычно вызывали на допрос в 10-12 дня и держали до 5-6 вечера, затем в 10-11 вечера до 5-6 часов утра, а подъем в тюрьме — 6 часов утра. Я понимал, что это тоже один из методов следствия, чтобы заставить меня говорить то, что нужно следователю, и причем так, как это ему нравится. Из бесед со следователем я понял, что меня обвиняют в участии в каком-то заговоре, во главе которого якобы стоит маршал Жуков. Боевой генерал, много раз смотревший в лицо смерти во всех войнах, которые вела страна с 1914 года, не поддавался угрозам. Он требовал предъявить ему факты. В ответ Крюкова перевели в Лефортовскую тюрьму, где следователь заявил: «Я буду уличать тебя не фактами, а резиновой палкой». Восхвалял Жукова. Заключенный не уступал, когда двое следователей повалили его на пол, и началось зверское избиение резиновой палкой. Причем били по очереди, один отдыхает, другой бьет. При этом сыпались различные оскорбления и сплошной мат. На пятый день непрерывных избиений Крюкова притащили к заместителю начальника следственной части полковнику Лихачеву. Тот заявил упорствующему Крюкову: «Ну что же, начнем опять избивать? Почему ты боишься давать показания? Всем известно, что Жуков предатель. Ты должен давать показания. И этим самым ты облегчишь свою участь. Ведь ты только пешка во всей этой игре». Крюков не давал лживых показаний. Новые избиения. В конечном итоге, в результате 3 с лишним лет следствия, генерал подписал, но отнюдь не то, что от него добивались. Он не дал показаний против Жукова, а признался в том, что был антисоветским элементом. Статья 58, 10, часть 7 Уголовного кодекса РСФСР и расхитителем социалистической собственности. Закон от 7 августа 1932 года. Крюков в ноябре 1951 года был осужден на 25 лет исправительно-трудовых лагерей. Одновременно получила 10 лет ИТЛ его супруга, прославленная певица Русланова. Чекисты, понукаемые партийной элитой, добрались даже до водителя Жукова военных лет, Бучина. Прославленному мотогонщику, искусному автомобилисту, мы бесконечно обязаны. За 4 года войны, проехав по фронтовым дорогам с Жуковым 170 тысяч километров, Бучин умел водить машину так, что великий полководец не получил и царапины, хотя побывали они оба под огнем много раз. Человек высоких нравственных качеств, Бучин не сломился, попав в тюрьму. 2 года длилось следствие. С апреля 1950 по май 1952 года. Бучина держали в самых страшных тюрьмах на Лубянке и в Лефортове. Ставили на конвейер. Месяцами не давали спать, морили голодом, холодом, грозили избиениями. Он не сдался. Изверги, ведшие следствие, получали от него один ответ: придет время, когда Сталин еще пойдет на поклон к Жукову, как это было в свое время с Суворовым. На том Бучин и стоял, получив за свое упорство 5 лет исправительно-трудовых лагерей. Ему крупно повезло, ибо только-только набрало обороты следствие по нему, как в МГБ произошли изменения. Все же в начале 50-х травля Жукова постепенно угасает. Маршал не дал ни малейшего повода легиону провокаторов, стукачей и прочих, которыми он был плотно обложен со всех сторон. С другой стороны, летом 1951 года рухнул тот, кто был мотором гнусной кампании против нашего национального героя. запутался в интригах и угодил в тюрьму МГБ сам Абакумов со своей бандой. Мерзавцу пришлось давать отчет таким же мерзавцам в том, почему, как сказано в документальной повести Столярова «Голгофа», Москва, 1991 год, он прошел мимо контрреволюционного заговора, которым руководил главный маршал артиллерии Воронов. Цель заговора — свержение советского правительства и передача власти в стране маршалу Жукову. Абакумов оправдывался ссылками на дело генерала Телегина и других, всего 8 человек. Дело это весьма важное, его впредь следует держать и не заканчивать. Оно связано с маршалом Жуковым, который является очень опасным человеком. В каком же страшном мире жили эти люди? Да и можно ли именовать их людьми? Избитый, в кандалах, неделями томившийся в холодной камере в Лефортовской тюрьме, Абакумов все твердил свое. Ему предстояло пройти самому по кругам ада, куда он садистски отправлял других. Пройти под расстрельными статьями, применение которых было неизбежно в конце позорного пути. По всей вероятности, Жуков, если судить по его опыту 1937-1939 годов, не мог быть недоволен тем, что клеветник получил по заслугам, рыл яму для другого, а угодил в нее сам, как говорится в народной пословице. По-иному Жуков оценивал Сталина. Завершая свое эссе коротко о Сталине, он проявил великодушие в отношении главного кукловода кампании против него, Сталина. Отбросив мелочные и недостойные крупного государственного деятеля поступки, Жуков обратился к главному, как он понимал, событию. Усилия Абакумова и Берии сводились к тому, чтобы арестовать меня. Но Сталин не верил, что якобы я пытаюсь организовать военный заговор, и не давал согласия на мой арест. Как потом рассказывал Хрущев, Сталин якобы говорил Берии: «Не верю никому, чтобы Жуков мог пойти на это дело. Я его хорошо знаю. Он человек прямолинейный, резкий и может в глаза любому сказать неприятность. Но против ЦК он не пойдет». И Сталин не дал арестовать меня. А когда арестовали самого Абакумова, то выяснилось, что он умышленно затеял всю эту историю так же, как он творил их в мрачные 1937-1939 годы. Абакумова расстреляли, а меня вновь на 19-м съезде партии Сталин лично рекомендовал ввести в состав ЦК КПСС. За все это неблагоприятное время Сталин нигде не сказал про меня ни одного плохого слова, и я был, конечно, благодарен ему за такую объективность. Конечно, Георгий Константинович, писавший по памяти, допустил неточности. 19-й съезд партии состоялся в октябре 1952 года, а Абакумова расстреляли 19 декабря 1954 года. Но в основном он прав. Есть серьезные основания думать, что параноик Сталин в определенной степени раскаялся. В феврале 1953 года Жукова отзывают из Свердловска в Москву. Предстояло новое назначение. Думаю, что он хотел назначить меня министром обороны, но не успел, смерть помешала. Рассудительно сказал впоследствии Жуков, а отвечая на вопрос, простил ли он Сталина, промолвил: «Я просто вычеркнул из своей памяти». Он был на редкость незлобивым, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков.